Если в России сохранится хоть немного верных православных, Бог ее помилует. А у нас такие праведники есть. Иеросхимонах Серафим Вырицкий, последний духовник Александры Невской лавры перед ее закрытием. Пройдет гроза над русскою землею, народу русскому Господь грехи простит, и крест святой божественной красою над храмом Божьим вновь ярко заблестит. И звон колоколов всю нашу Русь святую от сна греховного к спасению пробудит. Открыты будут вновь обители святые, и вера в Бога всех соединит. Наступит такое время, когда будет в России необычайный расцвет. Откроются многие храмы и монастыри, даже иностранцы будут к нам приезжать креститься. Но это ненадолго, лет на 15, потом придет Антихрист. Наступят времена, когда развращение и упадок нравов молодых достигнет последних пределов, почти не останется нерастленных.